Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе в нашей первой беседе «Изучение книги Иова» мы упомянули, что это, вероятно, самая древняя книга в Библии. Мы не знаем автора, хотя Иов занимает важное место. Книга имеет свое применение к нашему времени сегодня, потому что вся книга занимается тайной боли, страдания и скорби. Переживания Иова могут не быть подобными нашим, но другие переживания в нашей жизни производят реакцию как боль, страдания и скорби. Даже сегодня люди часто утверждают, когда верующий переносит время горьких страданий, что он страдает, вероятно, потому, что согрешил каким-то образом, и Бог наказывает его. Это ошибочное мышление, и мы должны хорошо это помнить. Мы должны согласиться, что бывают времена, когда грех, дитяти Божье, влечет за собой переживание страдания, боли и скорби. Но не все эти душевные боли и страдания являются результатом греха со стороны касающейся личности. Это учение книги Иова. Иов был богобоязненным человеком. Иов исполнял верно должность священника в своем семейном кругу. Это представлено нам в самом начале книги Иова. Из этих нескольких стихов мы узнаем много о характере человека, о котором говорится во всей этой книге. Он был непорочен и справедлив. Люди, очевидно, приходили к нему за советом по причине его мудрости. Его богатство и положение сделало его очень влиятельным. Однако этого человека постигли чрезмерные страдания. Естественно, возникал вопрос и возникает «почему?». Внимательное изучение книги даст ответ. Три близких друга посетили его во время этого горя. Они имели общепринятую философию жизни. Однако эта философия на последних страницах книги представлена ошибочной. Были невидимые и неузнаваемые конфликты, которые имели определенное отношение на все, что происходило в жизни Иова и его семье. Мы увидим, что этот духовный конфликт происходил на небе. Поэтому мы должны рассматривать это под заглавием. Первое. Прение между сатаной и Богом. 1 глава 6 стих по 2 главу 10 стих. Я рад, что это представлено нам в самом начале. Иначе трудно было бы понять остаток этой книги. Позже в книге мы рассматриваем, что говорили друзья Иова в свете прения между Богом и сатаной. И когда мы узнаем ими представленную ошибочную философию. В самом начале книга быстро указывает, что Иов был непорочен, справедлив и богобоязен и богочтущий. Этот факт произвел прение. Осторожно обратите внимание на этот факт. Обратите внимание на способ, каким характер Иова, образ жизни его, был исследован Богом и сатаной. Во-первых, Божья оценка Иова. Бог провозгласил, что Иов действительно был непорочен и верен во всем своем доме. Во-вторых, сатаны оценка Иова. Сатана предполагал, что Иов был самолюбивым и что весь образ его жизни совершенно управлялся Божьим покровительством, обеспечением и благословением. Изменилось бы это положение, то тогда бы Иов перестал почитать Бога. Где происходила очная ставка между сатаной и Богом? Совершенно ясно, что она не происходила на земле. Кажется, что сатана имеет доступ к Богу на небе, и что он воспользовался этим, чтобы поносить послушного раба Иова. Обратите внимание, это написано. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» На что сатана немедленно ответил. «Я ходил по земле и обошел ее» – Иова 1 глава 7 стих. Мы должны помнить, что сатана теперь провозглашен князем, господствующим в воздухе. Он также, сказано, является князем мира этого или земли. Даже как побежденный враг в результате жертвы Иисуса Христа на Голгофе, сатана все еще проявляет громадную силу и власть. До Голгофы сила его была несравнимо большей. Он пользуется своей привилегией, чтобы приходить к живому Богу, и таким образом мы имеем драматическую обстановку для этой книги. Ради ответа сатаны, что он ходил по земле и обошел ее, Бог упоминает имя Иова следующим образом. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» И это произвело оценку Иова живым Богом. «Ибо нет такого, как он, на земле». Какое прекрасное утверждение из уст Бога! Коварное нападение сатаны на репутацию Иова открывает ту же самую хитрость, проявленную, когда он приступил к Еве в Едемском саду. Он утверждал, что Бог поступает с Иовом как роботом, человеком-машиной, заставляя его служить, потому что он получил все из руки Бога. Бог не позволяет, чтобы что-нибудь коснулось его, повредило ему или причинило ему заботы, потому что Бог знает, что если он будет свободен от Божьего влияния, Божьего контроля, Божьего покровительства, то Иов перестанет почитать и славить его. Теперь осторожно обратите внимание на последующую драму. Бог готов был защитить свою честь и имя человеком на земле Иовом. Вы, наверное, помните, что через чрезмерным напряжением и умственным мучением Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака, и он готов был это сделать. Но когда все было готово, чтобы совершить великое жертвоприношение, внезапно прозвучал с неба голос Божий. «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Бытие 22 глава 12 стих. Клевета сатаны, что Иов был себелюбив, и что он служил Богу только ради выгоды приобретения, и что Бог, с другой стороны, крепко держал Иова, что он не мог пользоваться своей свободной волей, вызвало ответ Божий. Я повторяю, все это было представлено пред нами, не было известным Иову в то время. Иов ничего не знал о прении, которое происходило на небе. Иов не знал, что его имя, его образ жизни, его характер – обсуждались пред престолом Бога. Но такое было положение. Теперь Бог провозгласил в действительности сатане. Ты свободен напасть, как ты желаешь, на членов семьи Иова. Ты свободен сделать все, что тебе желательно с его имуществом. Однако имеется одно ограничение. Тебе не разрешается прикасаться к телу Иова. Власть и сила сатаны ясно видимы, в результате этого прения у престола Бога. Сатана заставил, чтобы элементы действовали против Иова. Великий ветер ударил в дом и разрушил его. Пронесла сильная буря, во время которой огонь пал с неба и убил овец Иова, опустошив его имущество. Сатана также проявил контроль над людьми, побудив их, чтобы они захватили его стада и убили его слуг. Какое опустошение постигло эту местность? Когда новости начали достигать Иова с одного и другого источника, Иов понял, что он лишился семьи и имущества, и он не знал ни причины, ни мотива. Смущенный в душе, он тогда поднял глаза свои к небу, и в свидетельстве, которое стало вдохновлением для всех богочтущих святых во всех веках, Иов провозгласил: «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословено». Можете ли вы представить его эффект? Во-первых, на сатану. Сатана категорически утверждал, что Иов проклянет Бога. Вместо этого мы видим, что Иов поклонился Богу. Какой упрек это был для сатаны? Сатана и сатанинские воинства таким образом сразу познали, что уповающие на Бога никогда не будут постыжены. Во-вторых, на Бога. Бог отважился защищать свою честь через Иова. Иов выдержал испытание, и сердце Бога сильно радовалось, смотря на верность, проявленную Иовом. В-третьих, на Иова. Иов не знал, почему постигло его такое переживание, но это не делало разницы в его отношении с живым Богом. Его любовь оставалась верной и непоколебимой. Неблагоприятные обстоятельства не лишили его духа поклонения. В-четвертых, на слушателей Иова. Его удивительное проявление веры, несмотря на проблемы, лишения и потери, были поразительными и вдохновляющими благоговение. Состояние ума и сердца Иова произвело глубокое впечатление на соседей. Этим кончается первый цикл нападения сатаны на Иова. Но он не был оставлен надолго. Как раньше, другое совещание или прение произошло на небе. Опять сатана напал на духовную верность Иова, говоря: «Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» 2 глава, 5 стих. Мы не можем не заметить, что сатана должен получить Божье разрешение напасть на Иова. Мы должны не упускать этого факта при изучении этой книги. Когда Господь допускает по своей воле, могут постичь детей Божьи злые нападения. Но заметьте, что даже сатана во всей своей силе подвергался ограничениям, поставленным ему Богом. Бог державный, Бог всемогущий. Поэтому, душа моя, успокойся, ибо наш Бог на престоле, и Он совершит все, что касается нас, несмотря на то, кто наш враг. Аминь.